54. Но и ты, и я уже исчерпали меру того, что принцип сможет пожаловать приближенному, а приближенный принять от принципса. Все, превышающее ее, умножает зависть. Конечно, она, как и все смертное, ниже твоего величия, но я подвергаюсь ее нападкам, и меня следует избавить от них. И подобно тому, как, обессилев в бою или в походе, я стал бы просить о поддержке, так и теперь, достигнув на жизненном пути старости и утратив способности справляться даже с легкими заботами, я не могу более нести бремя своего богатства и взываю к тебе о помощи. Повели своим прокуратором распорядиться моим имуществом, включить его в твое достояние. Страница 275. Я не ввергну себя в бедность, но отдав то, что стесняет меня своим блеском, я уделю моей душе время, поглощаемое заботою о садах и поместьях. Ты полон сил и в течение стольких лет видел, как надлежит пользоваться верховной властью, а мы, старые твои приближенные, вправе настаивать, чтобы ты отпустил нас на покой, и тебе послужит только ко славе, что ты вознес превыше всего таких людей, которые могут обходиться и малым».